Сент-Джеймс выслушал ее тираду с нарастающим раздражением. «Ты прекрасно знаешь, что я разговаривал с Рут Бруар. Учитывая то, что она сестра убитого, и то, что она сама пригласила меня для разговора, о чем тебе тоже хорошо известно, можно сказать, что в Ле Репозуар меня призывало дело не самого последнего значения. Ну, конечно, разумеется. В то время как дело, которым занималась я, и яйца выеденного не стоит. То, чем ты должна была заниматься, хватит уже об этом». Ее голос сорвался на виск. Похоже, она сама это услышала, потому что заговорила тише, хотя и не менее гневно. «А занималась я», — сказала она, издевательски подчеркнув это слово, — «вот чем. Это записки Чайны. Она считает, что они могут тебе пригодиться». Порывшись у себя в сумочке еще раз, Дебора извлекла оттуда сложенный вдвое блокнот. «А еще я выясняла насчет кольца», — продолжала она с притворной любезностью, — «о чем и поведаю тебе в случае, если ты сочтешь информацию достойной твоего внимания, Саймон». Сент-Джеймс взял у нее блокнот. Проглядев его, он увидел даты, указание времени, места и описание событий, сделанные, как можно было предположить, рукой самой Чайны Ривер. Дебора сказала, она хотела, чтобы он был у тебя. Точнее говоря, она даже просила, чтобы он был у тебя. А еще она купила это кольцо. Он оторвался от чтения. «Что? Думаю, ты меня слышал. Это кольцо или такое же, как это? Чайна купила его в магазине на Милл-стрит. Мы с Чироки его проследили, а потом спросили ее об этом. Она созналась, что купила его для того, чтобы послать своему парню, бывшему, Мэтту». Дебора рассказала ему остальное. Излагала она официально. Визит в антикварный магазин, к Поттерам, описание того, что сделала с кольцом Чайна, наконец, возможность существования второго такого кольца в Телбот-Вэлли. Закончила она так. Чироки говорит, что видел эту коллекцию сам. С ним был мальчик по имени Пол Филдер. «Чироки?» — резко переспросил Сент-Джеймс. «Он был с тобой, когда ты расспрашивала о кольце. По-моему, я уже сказала». «Значит, он все о нем знает. Думаю, он имеет право». Мысленно Сент-Джеймс выругал себя, ее и всю ситуацию, а также то, что он ввязался в это дело по причинам, о которых ему не хотелось размышлять. Дебора не была дурой. Но это дело ей явно не по силам. Однако сказать ей об этом нельзя, а то они рассорятся еще больше. Не сказать? Как угодно, со всем возможным тактом или без него, значит поставить под угрозу все расследование. Выбора у него не было. «Ты поступила не мудро, Дебора». Его интонация не укрылась от нее. «Почему? Ты должна была предупредить меня заранее. О чем?» «О том, что ты намерена раскрыть, я ничего не раскрывала, но ты ведь сама сказала, что он был с тобой, когда ты выясняла, откуда взялось кольцо. Или нет? Он хотел помочь, он обеспокоен, он чувствует себя виноватым, потому что это он настоял на поездке, а теперь его сестру обвиняют в убийстве. Когда я уходила отчаянно, у него был такой вид, он страдает вместе с ней, за нее». Он хотел помочь, и я не думала, что от этого будет какой-то вред. Он подозреваемый, Дебора, так же, как его сестра. Если Бруара убила не она, значит, это сделал кто-то другой. А он был одним из тех, кто присутствовал в доме в момент убийства. Ты не можешь так думать. Он не убийца. Ради бога. Он же приехал в Лондон, нашел нас, сходил в посольство, согласился на встречу с Томми. Да он только и мечтает, чтобы кто-нибудь доказал невиновность Чайны. Неужели ты в самом деле считаешь, что он сделал бы все это, если бы был убийцей? Зачем? На этот вопрос у меня нет ответа. А, ну да. Но ты по-прежнему настаиваешь. Зато у меня есть вот что, — перебил он. И тут же возненавидел себя, когда волна черной радости затопила его изнутри. Он загнал ее в угол и сейчас нанесет последний решающий удар, который определит, кто из них прав, а кто виноват. Он рассказал ей о бумагах, отданных им Ле Галле, с информацией о поездке Ги Бруара в Америку, втайне даже от своей сестры. Сент-Джеймсу было неважно, что в разговоре с Ле Галле он отстаивал совершенно другую точку зрения на то, какое отношение к поездке Бруара в Калифорнию мог иметь Чироки Ривер. Главное — отстоять свое превосходство над ней во всех вопросах, имеющих отношение к расследованию убийства. Он намекнул на то, что ее стихия — фотография, мир образов, возникающих на целлулоидной пленке в темной комнате. Его стихия — наука, мир фактов. Иными словами, фотография — это просто еще одно название фантазии, и пусть она не забывает об этом в следующий раз, когда решится без его ведома на какой-либо шаг. «Понятно», — сказала она в заключении его речи и застыла. «Приношу извинения за кольцо». «Уверен, ты делала то, что считала правильным», — ответил ей Сент-Джеймс со всем великодушием мужа, только что вновь утвердившего свое законное положение в браке. «Я немедленно отнесу кольцо Легале и объясню ему, что случилось». «Отлично», — сказала она. «Если хочешь, я пойду с тобой и с радостью объясню все сама, Саймон». Ее предложение и то, что стояло за ним, ясное понимание своего проступка тронуло Сент-Джеймса. «Это совсем не обязательно», — ответил он добродушно. «Я сам справлюсь, любимая». «Уверен, что ты хочешь именно этого?» Вопрос прозвучал ядовито. Сент-Джеймс должен был понять, что означает этот тон, но как законченный дурак, который считает, будто может оставить за собой последнее слово в споре с женщиной, ответил, совершенно уверен. «Дебора, странно. Ни за что бы не подумала». «Чего? Что ты упустишь возможность посмотреть, как Легале вонзает в меня свои клыки. Это же так весело. Я удивлена, что ты не хочешь позабавиться». Горько улыбнувшись, она торопливо прошла мимо него. Теперь она спешила по той же тропе к выходу. Главный инспектор Легале как раз садился в свою машину во дворе полицейского управления, когда в воротах показался Сент-Джеймс. Дождь начался снова, когда Дебора во второй раз бросила его в глубоком саду. Но хотя Сент-Джеймс покинул отель в спешке и забыл зонт, возвращаться за ним к портье он не стал. Пойти следом за Деборой выглядело бы как приставание к ней, а поскольку приставать к ней у него не было причин, то он решил не производить такого впечатления. Вела она себя возмутительно. Конечно, ей удалось собрать информацию, которая может оказаться полезной. Выяснив, откуда взялось кольцо, она сэкономила всем время, а обнаружив его потенциальное вторичное происхождение, она заготовила такой снаряд, который может пошатнуть убежденность местной полиции в виновности Чайны Ривер. Но все это не извиняет той скрытной и бесчестной манеры, в которой она произвела свое расследование. Если она и впредь собирается идти по пути, который изберет сама, то пусть предупреждает его, чтобы он не выглядел дураком перед офицером, расследующим это дело. К тому же, невзирая на все, что она совершила, открыла и узнала от Чайны Ривер, она поделилась с братом подозреваемой ценной информацией, и с этим фактом ничего поделать было нельзя. И потому необходимо указать ей на всю глупость ее поведения. «И хватит об этом», — подумал Сент-Джеймс. «В конце концов, он сделал то, на что имел право и что обязан был сделать. Но идти за ней следом ему все равно не хотелось». Он сказал себе, что даст ей сначала время остыть и подумать, — немного дождя не помешает ему на пути к ее исправлению. Во дворе полицейского управления Легале заметил его и остановился, не закрыв дверцу своего эскорта. К заднему сиденью машины были прикреплены два одинаковых детских креслица. «Близняшки», — сообщил Легале отрывисто, когда Сент-Джеймс поглядел на них. «Восьмимесячные». И словно эти признания обязывали его обойтись с Сент-Джеймсом по-дружески, чего инспектору совсем не хотелось, он продолжил. «Где оно?» «У меня». Сент-Джеймс выложил все, что рассказала ему о кольце Дебора, и закончил. «Чайна Ривер не помнит, куда положила его в последний раз. Она говорит, что если это кольцо не то же самое, которое она купила, то значит, ее кольцо у вас, среди ее вещей». Легале не стал требовать, чтобы ему показали кольцо сразу, он захлопнул дверцу машины и, бросив «пойдемте», вернулся в участок. Сент-Джеймс последовал за ним. Легале привел его наверх, в тесную комнатенку, служившую, по всей вероятности, лабораторией. Вдоль одной стены висели на спускавшихся с потолка лесках черно-белые фотографии отпечатков ног, Под ними стояло несложное приспособление для обнаружения отпечатков пальцев при помощи паров цианакрилата. За ним, над другой дверью с надписью «Темная комната», горел красный свет, указывая на то, что она была не пуста. Леголет трижды стукнул по ней кулаком и рявкнул: «Отпечатки МакКуин!» После чего обернулся к Сент-Джеймсу. «Давайте». Сент-Джеймс передал ему кольцо. Леголе составил надлежащий протокол. Когда главный инспектор ставил свою подпись с целой россыпью точек, из темной комнаты появился МакКуин. Скоро к улике из бухты, где погиб Гибруар, был применен весь арсенал средств, которыми располагала островная криминалистическая лаборатория. Леголе предоставил МакКуину колдовать с парами клея, а сам отправился в комнату для хранения вещественных доказательств. От дежурного офицера он потребовал список вещей, изъятых у Чайны Ривер. Просмотрев его, он сообщил Сент-Джеймсу то, что тот и так уже подозревал. Среди пожитков Чайны Ривер кольца не было. «Как, должно быть, радуется сейчас Леголе», — подумал Сент-Джеймс. «Ведь полученная им только что информация была ничем иным, как новым гвоздем в крышку гроба Чайны Ривер, который и без того вот-вот закроется окончательно». Однако вместо удовлетворения лицо главного инспектора выражало раздражение. У него был такой вид, точно он собирал мозаику, где на место одного кусочка вдруг встал совершенно другой. Леголе посмотрел на него. Снова перечитал список вещей. Дежурный офицер сказал: «Да нет его здесь, Лу. Раньше не было и сейчас нет. Я еще раз все пересмотрел. Здесь все просто. Ничего не изменилось». И из этого Сент-Джеймс заключил, что Леголе искал в бумагах не только кольцо. Очевидно, главный инспектор уже приходил сюда проверять что-то еще, не пришедшее ему в голову при их предыдущей встрече. Он внимательно поглядел на Сент-Джеймса, словно прикидывая, как много можно ему доверять. «Черт!» — выдохнул он, а потом добавил: «Пойдемте со мной». Они прошли в его кабинет, где Леголе захлопнул дверь и указал Сент-Джеймсу на стул. Сам выдвинул из-за своего стола стул, плюхнулся на него, потер лоб и потянулся к телефону. Набрал на нем несколько цифр, и когда на том конце ответили, сказал: «Леголе, есть что-нибудь?» «Черт!» «Ну так продолжайте искать. Край. Кончик пальца. Что угодно. Да. Розюмек. Я, черт возьми, имею представление о том, сколько людей имели возможность там полазать. Хотите верьте, хотите нет, но умение считать тоже входит в мою профессиональную квалификацию. Пошевеливайтесь там». И он повесил трубку. «Вы проводите обыск?» — спросил Сент-Джеймс. «Где? В Ле-Репозуаре?» Он не стал ждать ответа. «Но если бы целью ваших поисков было кольцо, вы бы его сейчас отменили». Подумав, он решил, что вывод из этого следует только один, и сказал: «Полагаю, вы получили информацию из Англии. Может быть, детали некролога подсказали этот поиск?» «А вы не дурак, верно?» Леголе протянул руку к папке и вынул из нее несколько листков, скрепленных вместе. Посвящая Сент-Джеймса в подробности картины, он не смотрел на них. «Токсикология. Что-то неожиданное в крови? Опиат. В момент смерти? И что они говорят? Что он был без сознания, когда задохнулся? Похоже на то. Но это может значить только одно, что не все еще кончилось». Леголе был недоволен, и неудивительно. Из-за этой новой информации, чтобы свести концы с концами, ему придется доказать, что либо жертва, либо главная подозреваемая были как-то связаны с опиумом или его продуктами. Если этого не произойдет, обвинение, выстроенное Леголе против Чайны Ривер, рассыплется, как карточный дом. «Что вам об этом известно?» — спросил Сент-Джеймс. «Мог он употреблять наркотики? Шернулся, прежде чем войти в воду? Сбегал в местный шалман с утра пораньше? Вряд ли, если, конечно, он не хотел утопиться. На руках следов нет?» Взгляд Леголе яснее слов говорил: «Не держите нас за идиотов. Как насчет осадка в крови с предыдущей ночи? Вы правы, вряд ли он сделал укол перед тем, как пойти купаться. Вряд ли он вообще употреблял». Значит, кто-то подсунул ему опиат в то утро? Как? Легале стало неловко. Он опять положил бумаги на стол. Человек подавился камнем. Что бы ни было у него в крови, умер он все равно от этого. Подавился камнем. Давайте не будем об этом забывать. Но теперь мы, по крайней мере, понимаем, как этот камень попал ему в рот. Если его накачали наркотиком, и он потерял сознание, то разве трудно было засунуть камень ему в рот и дать задохнуться? Единственный вопрос в том, как ему дали наркотик. Вряд ли он стал бы сидеть и смотреть, как ему делают укол. Может, он страдал диабетом? И ему под видом инсулина ввели опиат? Нет? Тогда он наверняка... Что? Выпил его в растворе? Сент-Джеймс заметил, что взгляд Легале стал напряженнее. Он сказал главному инспектору: «Значит, вы тоже думаете, что он его выпил?» И тут же понял, почему, несмотря на трудности, причиненные Деборой, детектив вдруг стал таким покладистым. Ему предлагали негласную сделку. Невысказанные извинения за нанесенное оскорбление и потерю терпения при прошлой встрече в обмен на отказ Сент-Джеймса разобрать по косточкам дело, состряпанное Легале. Учитывая это все, что ему было известно об этом деле, Сент-Джеймс медленно произнес: «Должно быть, вы что-то проглядели на месте преступления? Что-то совсем безобидное?» «Ничего мы не проглядели», — сказал Легале. «Мы проверили его, как и все остальное. Что?» «Термос Бруара. Его ежедневную порцию гинко и зеленого чая. Он пил эту смесь каждое утро после купания. На пляже?» «Да, именно на чертовом пляже. Вообще-то он был просто помешан на этом напитке. Каждый день его пил. Наркотик наверняка подмешали в него. Но когда вы его проверяли, в нем не было ничего, кроме соленой воды. Мы решили, что это Бруар его выполоскал. Кто-то, несомненно, это сделал. А кто нашел тело? Даффи. Он спустился в бухту, потому что Бруар не вернулся домой, и его сестра позвонила к ним узнать, не зашел ли он в коттедж на чашечку кофе. Он нашел его холодным, как рыба, и тут же побежал вызывать скорую, так как ему показалось, что у того сердечный приступ. И неудивительно, Бруару-то было под 70. Значит, Даффи, бегая туда-сюда, вполне мог выполоскать термос? Да, мог. Но если это он убил Бруара, то его жена должна была либо помогать ему, либо хотя бы знать об этом. А тогда эта женщина — самая отъявленная лгунья, которую я видел. Она говорит, что ее муж был наверху, а она на кухне, когда Бруар шел купаться. Он, то есть Даффи, по ее словам, даже не выходил из дома в то утро, до тех самых пор, когда ему пришлось спуститься в бухту в поисках Бруара. Я и верю. Сент-Джеймс взглянул на телефонный аппарат и задумался о звонке Легале и его указаниях насчет поиска. «Значит, если вы решили, что отрава была в термосе, и речь идет не о том, как его отравили, то вы ищете то, в чем опиат был раньше, контейнер, в котором его принесли в поместье. Если он был в чае, — сказал Легале, — а я представить себе не могу, чтобы он был в чем-то другом, значит, он был жидкий или растворимый в виде порошка, что, в свою очередь, предполагает бутылку, флакон или еще какой-нибудь контейнер, на котором будут, хочется надеяться, отпечатки пальцев. И находиться он может где угодно», — признал Легале. Сент-Джеймс понимал затруднение главного инспектора. Его людям предстояло не только прочесать огромное поместье, но и опросить сотни потенциальных подозреваемых, поскольку в ночь перед гибелью Гибруара Ле Репозуар был наводнен гостями, любой из которых мог прийти на вечеринку, замыслив убийство. Ведь, несмотря на волос чайный ривер, найденный на теле Гибруара, несмотря на таинственную фигуру в ее плаще и несмотря на потерянное на пляже кольцо с черепом и скрещенными костями, купленное самой чайной, опиат обнаруженный в крови Гибруара, это улика, от которой Легале не отмахнется. Ему не очень нравилась ситуация, в которую он попал. До настоящего момента все улики указывали на чайный ривер, как на убийцу, однако присутствие наркотика в крови Гибруара выдавало предумышление, никак не вязавшееся с тем фактом, что Чайна познакомилась с Бруаром, лишь приехав на остров, «Если это сделала Риверс», — сказал Сент-Джеймс, «то она должна была привезти наркотик с собой из Штатов, так ведь? Не могла же она полагаться на то, что найдет опиум на Гернси? Она ведь не знала, что это за место, насколько велик здешний город и где его вообще тут искать. Но даже если она надеялась найти наркотик здесь и действительно нашла, поспрашивав в разных местах, то главный вопрос все равно остается, так ведь? Зачем она это сделала? Среди ее вещей нет ничего такого, в чем она могла бы его привести», — сказал Легале, как будто Сент-Джеймс не задал ему только что очень обоснованный вопрос. «Ни бутылки, ни флакона, ни банки, ничего. Значит, она его выбросила. Если мы его найдем, когда мы его найдем, там должен быть осадок или отпечатки, хотя бы один. Ни одному убийце еще не удавалось замести все следы. Каждый думает, что ему удастся. Но если человек не сумасшедший, то убить другого ему психологически сложно. Он начинает нервничать и упускает что-нибудь из виду. Одну маленькую деталь. Где-нибудь. И все же вопрос остается, — настаивал Сент-Джеймс. У Чайны Ривер нет мотива. Она ничего не выигрывает от его смерти. «Я найду контейнер с отпечатками, а дальше не мое дело», — заявил Легале. Его ответ выражал худшую сторону полицейской работы. Следователи вечно предрасположены к тому, чтобы сначала найти виноватого, а уж потом подгонять факты под мнимую вину. Верно то, что у полиции Гернси был плащ, волос на теле убитого и показания двух свидетелей, которые говорили, что за Гибруаром на пути в бухту кто-то крался. А теперь они получили еще и кольцо, купленное самой подозреваемой и потерянное на месте преступления. Но кроме этого, у них был еще один элемент головоломки, который должен был их насторожить. И то, что они, получив отчет токсикологов, даже не почесали в затылке, объясняет, почему в тюрьме сплошь и рядом сидят невиновные, а вера людей в правосудие давно сменилась циничным к нему отношением. Инспектор Легале, осторожно начал Сент-Джеймс. «С одной стороны, у нас убитый мультимиллионер и потенциальный убийца, которому ровно ничего не дает его смерть. С другой стороны, среди окружавших его людей были такие, кто мог надеяться на получение наследства. У нас есть ущемленный в правах сын, двое подростков, получивших от покойного по небольшому состоянию каждый, не приходясь ему родственниками, и некоторое количество индивидов, чьи разбитые мечты были связаны с планами Бруара строить музей. Мне кажется, что мотивов для убийства, хоть отбавляй, игнорировать их в пользу, он был в Калифорнии, мог повстречать ее там. Тогда же возник и мотив. Но вы проверили передвижение остальных? Никто из них не был. Я говорю не о поездке в Калифорнию, перебил Сент-Джеймс. «Я говорю о том утре, когда было совершено убийство. Вы проверили, где были в тот момент все остальные? Адриан Бруар, люди, имевшие отношение к музею, подростки, их родственники, жаждавшие денег, другие люди из окружения Бруара, его любовница, ее дети». Молчание Легале было красноречивым ответом. Сент-Джеймс продолжал настаивать на своем. Чайна Ривер была в доме, это правда. Правда и то, что она могла познакомиться с Бруаром в Калифорнии, хотя это еще предстоит проверить. Или с ним мог познакомиться ее брат и представить их друг другу. Но если не учитывать эту связь, которая, может быть, и не существует, разве Чайна Ривер ведет себя как убийца? Разве она совершала что-нибудь подозрительное? Она не скрывалась с места преступления, просто уехала вместе с братом, как было запланировано, и не пыталась замести следы. Смерть Бруара ей абсолютно невыгодна. У нее нет причин желать ему смерти. «Насколько нам известно», — вставил Легале. «Вот именно», — согласился Сент-Джеймс. «Но вешать это убийство на нее на основании доказательств, которые легко можно подделать? Должны же вы понимать, что адвокат Чайны Ривер съест вас с потрохами? Я так не считаю», — просто ответил Легале. «Мой опыт подсказывает мне, мистер Сент-Джеймс, что дыма без огня не бывает». «Значит, вы по-прежнему настаиваете на своем?» пока не найду контейнер, а там посмотрим.